Шиллис. «Не Шиллис», — прошептала она мужчине, в то время как ее пальцы пробегали вдоль его голой спины. «Не надо, не Шиллис. Оставайся так». И он стал ждать, раздавливая ее тяжестью своего тела, так как по опыту знал, что нужно было подчиниться ее капризу. Когда она будет готова, она внезапно превратится в гибкую и извивающуюся Диану, и они оба окажутся во власти пламенного вихря, который закончится мгновением незабываемого экстаза. В тот момент, когда она неожиданно напряглась, задыхаясь, откинулась назад, дверь комнаты бесшумно открылась. Ни тот, ни другой не слышали, что около них находится третий человек. Человек высокого роста неподвижно смотрел на них. Когда она закричала криком, который он слышал лишь один раз за все время их печального супружества, он закрыл дверь и отступил в неубранный салон. Последняя ниточка, на которой держался его разум, порвалась. Эта ниточка держалась в течение месяцев, и рано или поздно должна была порваться. Для мужчины, который находился в ее комнате, это был несчастливый момент. Высокий тип внезапно почувствовал себя облегченным. Он тихо вышел из салона, прошел через вестибюль и вошел в кухню. Он достал из ящика фасонный нож, который купил своей жене на Рождество. Лезвие 80 сантиметров блеснуло в луче солнца. Мужчина вернулся в салон и стал ждать, стоя у окна. Он прождал минут 20. Наконец он услышал, как жена его проговорила: «Я хочу немного выпить. Я умираю от жажды». Он осторожно подошел к дверям спальни с ножом, прижатым к бедру. И он услышал голос единственного человека, к которому было полное доверие, ответивший: «Кто нуждается в питье? Я знаю то, что хочу я. Я. Пойди, принеси мне выпить». В ее голосе звучали повелительные нотки, которые всегда действовали на мужчин. «У нас много времени. Он не вернется раньше завтрашнего дня». «Согласен. Я тоже не против того, чтобы выпить». Он услышал шум шагов босых ног по паркету. Дверь отворилась. Оба мужчины встретились и столкнулись. Более высокий из них вонзил прямо нож, потом лезвие снизу вверх разрезало кожу. Человек, которого он считал достойным доверия, повалился на него и заставил его защищаться. По этой причине женщина, лежавшая совсем голой на кровати, имела время спасти свою жизнь. Она спрыгнула с кровати, хлопнула дверью и заперла ее на ключ раньше, чем высокий человек смог настигнуть ее. Но она знала, что была лишь на волосок от смерти. Она судорожно сняла трубку телефона и завопила: «Скорей, скорей, меня собираются убить!» Глава 1.